Глава 35. Москва. Среда. 19:30. «Водителя машины, которая в тебя врезалась, не удалось найти!» Бойко зашел в кабинет следом за капитаном. «Неудивительно. Саблин сделал на ходу глоток кофе. Это была уже третья чашка за час. Мы слишком близко подобрались. А что по машине?» «В угоне!» «Понятно. В двери постучали». «Да! Можно?» В кабинет заглянул Смирнов. «Да, да, проходи», — махнул рукой Саблин. «Садись, рассказывай, что там у тебя по этому ордену». Он сел за свой рабочий стол. Филипп занял место рядом с Бойко. «Честно говоря, все очень странно», — сказал писатель, доставая какие-то бумаги из рюкзака. «Ну, давай, давай», — кивнул Саблин. «Сначала я не был уверен. У меня в голове постоянно крутилось, что я где-то уже видел эти буквы, как на татуировке профессора». Писатель говорил быстро и возбужденно. «Как только я их увидел, почему-то сразу подумал про оккультистов». «Оккультистов?» — переспросил Бойко, лицо которого выражало удивление. «Да, оккультистов, мистиков», — подтвердил Филипп. «В свое время в университете я увлекался тайными обществами, много читал о них и, видимо, щелкнуло. Но сначала я подумал про мартинистов, стал проверять информацию о них, но ничего не нашел». «Кто они такие?» Вновь проявил интерес Бойко. «Это направление мистического и эзотерического христианства. Никакой похожей символики я не нашел, но пока просматривал, наткнулся на Орден Золотой Зари. И тут все стало понятно». «Подожди, подожди», — перебил его Саблин. «Ты же говорил про Орден Серебряной Звезды. Или я что-то путаю?» «Не путаешь», — покачал головой Филипп. «В этом-то и все дело». «А мне название нравится. Красиво звучит». Бойко улыбнулся. «В начале 20 века в Англии был создан так называемый магический орден Золотой Зари», — продолжил писатель. «Они практиковали магию, алхимию, оккультизм и все такого рода. Золотая Заря состояла из трех частей — внешний, внутренний и высший орден. И, по сути, Золотая Заря являлась первой ступенью, то есть так называемым внешним орденом». Филипп просмотрел бумаги, которые держал в руках, и продолжил. «Этот орден обучал эзотерической философии и персональному развитию путем познания четырех природных стихий и основ астрологии». «Умные ребята, наверное, были, ха!» — хихикнул Бойко. «Вторая ступень, или внутренний орден, рубиновые розы из Золотого Креста, обучал практической магии, астральным путешествиям и алхимии». «Практической магии?» — уточнил Бойко. «Да, многие тайные общества этим занимались». «Продолжай», — с нетерпением попросил Саблин. «Ну и третья ступень — Орден Серебряной Звезды». «А эти чем занимались?» — осведомился Бойко. «Они ставили своей целью сделать мага свободным, способным познать и укрепить волю через путь перевоплощения». «Ну, то есть тоже какая-то магия?» Бойко слушал увлеченно, с интересом. «Не совсем. Членами Ордена, как считалось, должны были быть сверхлюди». «Сверхлюди?» — повторил Глеб. «Это как?» «По учению Алистер Кроули, который создал этот третий орден, такими сверхлюдьми он считал Будду, Кришну, Мухаммеда, Моисея». «Ого!» — Бойко покачал головой. «Великие люди!» «Да, но вот что странно. Символ АА характерен именно для Ордена Серебряной Звезды». «То есть...» — не понял Саблин. «Ты хочешь сказать, все те, у кого такая татуировка, были членами третьего ордена? Все они сверхлюди?» Филипп пожал плечами. «Но это смешно!» Следователь откинулся на спинку кресла. «Или...» «Что?» Писатель молчал. «Что или?» Саблин развел руками. «Или мы имеем дело не с самим Орденом Серебряной Звезды, а с его некой интерпретацией?» «Ха! С подражателями!» Пошутил Глеб. «Не совсем. Дело в том, что по уставу Золотой Зари, если ты смог перейти в Третий Орден, в Серебряную Звезду, то имеешь право создать свой Орден». «Это еще почему?» «Потому что ты сверхчеловек». «Но почему тогда у всех одинаковые татуировки? Знак принадлежности к Серебряной Звезде». «Эта метка, как вы верно заметили, принадлежность к Ордену. Тот, кто создает свой, обязан все равно следовать общим канонам третьей ступени». «Но значит...» — начал Бойко. «Это значит, в нашем городе есть реальная секта, которую возглавляет фанатик, считающий себя сверхчеловеком», — закончил фразу Саблин. «Или таковым являющийся», — тихо добавил Филипп. Следователь закурил. «Но это не все», — писатель вздохнул. «Не все?» Саблин внимательно на него посмотрел, чувствуя, что самое важное тот оставил под конец. «Да, короче, я не все вам рассказал тогда». Филипп провел рукой по волосам. «Когда мы с вами встретились в квартире профессора?» «Так-так, интересно». Саблин курил. «Я, в принципе, ничего не скрываю, просто сначала подумал, это не важно, да и вы могли не поверить. История, прям сказать, для литературного сюжета». «Давай, рассказывай». Саблин пристально смотрел на писателя. Филипп как можно подробнее изложил следователям все, что с ним произошло, начиная с того дня, когда он обнаружил записку от профессора Николаева в своем почтовом ящике. Саблин и Бойко слушали, не перебивая. Чем дольше Филипп говорил, тем больше он хотел поделиться. Напряжение и волнение последних дней угнетали его, но, говоря правду людям, которые, возможно, смогли бы помочь во всем разобраться, Филипп ощущал некоторое облегчение. Бойко сидел с задумчивым выражением лица. «Итак...» — Саблин сделал глубокий вдох. «Да... интересно. Если я все правильно понял, то Николаев отдал печать своей студентке, а тебе положил записку, чтобы с обоими вами встретиться в музее». «Верно». «Но сам в тот вечер не пришел, потому что был убит». Писатель кивнул. «Некая Зоя нашла тебя, и вы решили расшифровать печать. Для этого ты сходил к своему дяде, и теперь у тебя есть читабельный текст печати». «Трактовка того, что расшифровал профессор Николаев», — поправил Филипп. «Да», — капитан вздохнул. «Вот, значит, почему убили профессора». «Получается так». «Понятно». Саблин задумчиво уставился в окно. «Мне надо поразмыслить», — сказал он. «А как фамилия Зои?» «Я не знаю». «Ладно, мы ее найдем. Во сколько у тебя рейс?» «Ночью». «Хорошо, езжай в Египет, но будь на связи». Саблин затушил сигарету.